Глава 9. Переминаясь с ноги на ногу, юный секретарь британского посольства мистер Шрайвенхам смотрел вверх на снижающийся самолет. На багдадский аэродром налетела песчаная буря. Пальмы, дома, люди — все заволокло густой бурой дымкой. Буря нагрянула совершенно внезапно. 10 к 1 они не смогут здесь сесть», — уныло заметил Лайонел Шрайвенхам. «И что тогда будут делать?» — спросил его друг Гарольд. «Наверное, полетят в Басру. Там, я слышал, погода ясная и тихо. Тебе ведь нужно встретить какого-то важного гостя?» Юный мистер Шрайвенхам застонал от отчаяния. «Да уж, везет так везет». Новый посол еще не прибыл. Советник Лэнсдоун в Англии, другой советник Райс, слег с дизентерией. Плюс к тому у него очень высокая температура. Бест в Тегеране. Так что в строю остался я один. Из-за этого гостя столько шума, уж и не знаю, в чем там дело. Даже парни из секретной службы и те засуетились. Этот тип — один из самых знаменитых путешественников. Постоянно объявляется в самых недоступных местах верхом на верблюде. Чем он так важен, ума не приложу. Но нос задирает выше некуда. И мне поручено исполнять малейшее его желание. Если самолет улетит в Басру, он точно взъярится. Даже не знаю, что ему тогда предложить. Вечерний поезд? Или отправить за ним завтра военный самолет? Придавленный грузом обид и ответственности, мистер Шрайвенхам снова вздохнул. С самого момента прибытия в Багдад 3 месяца назад ему постоянно не везло. Еще одна оплошность, и на перспективной, многообещающей карьере можно будет ставить крест. Самолет снова устремился вниз. «Похоже, решил, что сесть не сможет», — сказал Шрайвенхам и тут же взволнованно добавил. «Эй, по-моему, все-таки садится». Минуту-другую спустя самолет уже подкатил к своему месту в конце полосы, и Шрайвенхам приготовился встречать важного гостя. Прежде чем устремиться к пиратского вида особи в развивающемся плаще, он успел своим непрофессиональным взглядом выхватить из цепочки спускающихся по трапу пассажиров весьма симпатичную девушку. Вырядился, словно на маскарад собрался, неодобрительно подумал он, подходя к знаменитому путешественнику. «Сэр Руперт Крофтон Ли? Я из посольства. Моя фамилия Шрайвенхам». Сэр Руперт особой приветливости не выказал, что, в общем-то, было понятно, учитывая недавнее волнение, когда самолет кружил над аэродромом, а пассажиры пребывали в неведении относительно возможности посадки. «Отвратительная погода», — продолжал Шрайвенхам. «И в этом году таких дней особенно много. Вижу, сэр, у вас чемоданы. Пожалуйста, следуйте за мной. Ваш багаж погрузят на автомобиль». Отъезжая от аэродрома, он заметил. «Я уж подумал, что вас направят в какой-то другой аэропорт. Не всякий пилот решился бы садиться в таких условиях. Должен сказать, буря нагрянула совершенно неожиданно». «Это была бы катастрофа. Полнейшая катастрофа», — важно надув щеки, отозвался сэр Руперт. «Мой график оказался бы под угрозой срыва. Могу сказать вам, молодой человек, последствия были бы в высшей степени серьезные и далеко идущие». «Мнить себя не весть кем», — раздраженно подумал Шрайвенхам. «Эти шишки считают, что весь мир только вокруг них и крутится». «Полагаю, сэр, так оно и есть», — почтительно согласился он вслух. «Вы хотя бы приблизительно знаете, когда посол прибудет в Багдад?» «Пока ничего определенного, сэр. Будет досадно, если я не смогу встретиться с ним. Последний раз мы виделись... Да, в Индии, в 38-м». Шрайвенхам почтительно промолчал. «Минутку. Райс ведь здесь?» «Да, сэр, советник восточного отдела. Способный малый, много чего знает. Будет приятно встретиться с ним снова». Шрайвенхам негромко откашлялся. «Вообще-то, сэр, Райса сейчас тоже нет. Его отвезли в больницу на обследование. Острый приступ гастроэнтерита. Судя по всему, что-то похуже обычного расстройства желудка». «Как это так?» Сэр Руперт резко тряхнул головой. «Гастроэнтерит? И что, вот так? Ни с того, ни с сего?» «Сэр, он еще позавчера заболел». Знаменитый путешественник нахмурился. Напускная помпезность слетела, как шелуха. Он как будто сдулся и стал проще. На лице его явственно проступило выражение озабоченности. «Интересно», — пробормотал сэр Руперт. «Да, интересно». Шрайвенхэм посмотрел на него с вежливым вниманием. «Уж не зелень ли Шейли виновата?» — задумчиво добавил сэр Руперт. «Сноска. Зелень Шейли. Арсенит меди. Конец сноски». Сбитый с толку, Шрайвенхэм предпочел промолчать. Они уже приближались к мосту Файсала, и машина свернула налево, в сторону британского посольства. Внезапно сэр Руперт подался вперед. «Пожалуйста, остановите на минутку», — резко бросил он. «Да, с правой стороны, там, где горшки». Автомобиль замедлил ход, прижался к тротуару и остановился у ловчонки, заваленной нагроможденными друг на друга грубоватыми горшками из белой глины и кувшинами для воды. Заметив машину, невысокий плотный европеец, разговаривавший дотоле с хозяином лавки, двинулся дальше. Шрайвенхэму показалось, что это был Кросби из I&P, которого он встречал пару раз. Выйдя из автомобиля, сэр Руперт решительно направился к лавке, взял из горки горшок и заговорил с хозяином на арабском. Говорил он быстро, и Шрайвенхэм, чьи языковые познания и навыки оставались на невысоком уровне, ничего не понял. Лавочник просиял, развел широко руками и принялся что-то объяснять. Сэр Руперт перебирал горшки и, похоже, о чем-то спрашивал. В конце концов он остановил выбор на кувшине с узким горлышком, бросил продавцу несколько монет и вернулся к машине. «Интересная техника», — объяснил путешественник. «Точно такие же горшки уже тысячи лет делают в одном горном районе Армении». Он просунул палец в узкое отверстие, покрутил влево-вправо. «Грубо сработано», — равнодушно пожал плечами Шрайвенхэм. «Да, с художественной точки зрения никакой ценности не представляет, но с исторической очень и очень интересен. Видите эти выступы? Самые простые вещи повседневного употребления могут дать немало информации внимательному наблюдателю. У меня таких вещей целая коллекция». Машина въехала через открытые ворота на территорию британского посольства. Сэр Руперт потребовал, чтобы его сразу же припроводили в отведенную комнату. Примечательно, что, едва закончив лекцию о ценности примитивной керамики, он как будто разом утратил к кувшину всякий интерес и даже позабыл его в машине. Шрайвенхэм нарочно прихватил посудину с собой и, доставив в комнату наверху, демонстративно поставил на прикроватный столик. «Ваша покупка, сэр». «Что? А, спасибо, юноша». Похоже, гость думал уже о чем-то другом. Шрайвенхэм постоял, потом еще раз повторил, что ланч вот-вот подадут, а напитки нужно заказать заранее. Едва молодой человек вышел, как сэр Руперт подошел к окну и развернул клочок бумаги, который извлек из горлышка кувшина. Сообщение заняло всего лишь две строчки. Сэр Руперт внимательно его прочитал, чиркнул спичкой и поднес огонек к бумажке. Потом вызвал прислугу. «Да, сэр. Хотите, чтобы я разобрал ваш багаж?» «Пока еще не надо. Мне нужен мистер Шрайвенхэм. Пусть поднимется сюда». Секретарь не заставил себя ждать. «Чем могу помочь вам, сэр?» — настороженно спросил он. «Что-то не так?» «Мистер Шрайвенхэм, ввиду новых обстоятельств мои планы радикальным образом изменились. Я ведь могу рассчитывать на вашу осмотрительность?» «Разумеется, сэр». «Видите ли, я уже давно не был в Багдаде. Фактически со времен войны. Если не ошибаюсь, отели расположены в основном на другом берегу». «Да, сэр, на улице Рашида». «Вдоль Тигра?» «Да, самый большой из них — Вавилонский дворец. Его считают до некоторой степени официальным отелем». «А что вам известно об отеле под названием Тио?» «Там многие останавливаются. Хорошая кухня. А управляет им любопытный тип по имени Маркус Тио. В Багдаде он знаменитость». «Я хочу, чтобы заказали для меня номер в Тио». «Значит, в посольстве вы не останетесь?» — забеспокоился Шрайвенхэм. «Но, сэр, здесь ведь все уже приготовлено, распоряжение отданы». «Значит, отмените!» — рявкнул сэр Руперт. «Конечно, сэр. Да, я не хотел...» Шрайвенхэм прикусил язык. Чутье подсказывало, что в любом случае виноватым окажется он. «Мне предстоит провести довольно-таки деликатные переговоры. Сделать это на территории посольства не представляется возможным. Мне нужно, чтобы вы заказали для меня номер в отеле Тио, и чтобы я смог выйти из посольства по возможности, не привлекая к себе внимания. Другими словами, я не хочу ехать в отель на посольской машине. Мне также нужно забронировать место на самолете, вылетающем послезавтра в Каир. Но я так понял, что вы намеревались провести здесь 5 дней? Окончательно растерялся Шрайвенхэм. Прежние договоренности больше не действуют. Мне необходимо как можно скорее попасть в Каир после завершения здешних дел. Задерживаться здесь дольше будет небезопасно. Небезопасно? Суровая усмешка полностью преобразила лицо сэра Руперта. Манера и личины прусского сержанта вдруг растворились, а их место заняло неведомо откуда взявшееся обаяние. «Вообще-то безопасность никогда не была моим главным приоритетом, тут я с вами согласен», — сказал он. «Но в данной ситуации нужно принимать во внимание не только собственную безопасность. Речь идет также о многих других людях. Так что приступайте к делу. Если с билетом на самолет возникнут трудности, используйте свои возможности. Оставшееся время я проведу в комнате». «Официально я болен», — добавил он, заметив, что Шрайвенхэм открыл удивленно рот. «Малярия». Секретарь кивнул. «Так что никакого ланча не нужно. Но мы можем прислать вам в комнату 24-часовой пост, я как-нибудь переживу, не впервой. В некоторых путешествиях приходилось голодать и подольше. Вы только сделайте все так, как я сказал». Внизу, где его окружили с расспросами коллеги, секретарь только развел в отчаянии руками. «Шпионские игры в полном масштабе. Что-то я никак не разберусь в этом сэре Руперте Крофтоне Ли. Настоящий ли он или играет? Этот плащ в разлет, бандитская шляпа и все прочее. Один парень, прочитавший пару его книг, говорил, что да, он, конечно, себя прорекламировать не забывает, но при этом и впрямь побывал во всех местах, про которые пишет, и что все оно так и было на самом деле». «Ну, не знаю. Как бы я хотел, чтобы всем занимался Томас Райс. Кстати, вспомнил. Что такое зелень Шейли?» «Зелень Шейли», — повторил морщил лоб один из коллег. «А это не имеет отношения к обоим? По-моему, что-то ядовитое, вроде мышьяка». «Вот так дела», — удивился Шрайвенхэм. «А я подумал, какая-то болезнь, типа амебной дизентерии». «Нет, это определенно по части химии. Этой штукой жены мужей травят. Или наоборот». Шрайвенхэм надолго замолчал. И было отчего. Ему вдруг открылись весьма и весьма неприятные факты. Получалось, что своим брошенным вскользь намеком сэр Руперт давал понять. Томас Райс, секретарь восточного отдела, слег не с гастроэнтеритом, а в результате отравления мышьяком. Плюс к тому он допустил, что опасность угрожает и ему самому. С учетом этого его решение не есть и не пить ничего из приготовленного в посольстве до основания потрясло благопристойную британскую душу молодого дипломата. Как это все понимать? Шрайвенхэм искал и не находил ответа.